12. Он любил готовить, смеяться и петь, мог разжечь костер, починить все, что угодно, объяснить, как запускают спутники. Но через 9 месяцев он умер.